Кого же мы будем грабить следующими, чтобы поддержать новые стандарты потребления? А если аннексировать Америку, так тогда уж действительно надо аннексировать весь мир, потому что разве хоть в каком-нибудь смысле Америку можно считать находящейся внутри наших естественных границ? Но кто вам сказал, что если весь мир будет объединен, войн не будет? Мы вот в Чечне сколько воюем? А это ведь не отдельная страна. Так в объединенном мире таких Чечней будут десятки, если не сотни. И не хватит опричников, чтобы удерживать весь этот мир в узде. Все наше население вынуждено будет этим заниматься, потому что мир велик. И превратится русский народ из нации мастеров и ученых, писателей и проповедников, балагуров и весельчаков в нацию жандармов. И все это для чего, кроме миража всевластия? Не говоря уж о том, что если мы заберем весь мир, причем силой, то жизни в нем нам останется лишь около 3 лет. Именно столько, по Писанию, будет длиться царство Антихриста перед концом света, а объединит мир только Антихрист. Не знаю, как вы, а я Антихристом быть не хочу и не буду. Так что успокойтесь, подождите. Будут у нас и территориальные приобретения, мы вовсе не выше этого. Но не надо нам головокружения от успехов. Чем мы тогда будем отличаться от американцев, которых мы ныне победили? Все эти аргументы в основном убедили русских. Тем более, что 12 июня, в День России, их ожидало еще одно тешащее национальную гордость символическое зрелище — парад Победы. В отличие от парада 1945 года, на нем перед зрителями в качестве военнопленных провели в основном не военнослужащих, которые были представлены помимо генералитета только взятыми в плен в реальных боях американскими моряками и солдатами, участвовавшими в Чикагском восстании, по Красной площади прошли. Привезенные на самолете, арестованные специально для этого, а на следующий день увезенные обратно и отпущенные представители всех элит США. Президент Буш III и бывшие президенты Билл Клинтон, Буш-младший и Хиллари Клинтон, действующие и бывшие члены кабинета, конгрессмены и сенаторы, банкиры и промышленники, газетные обозреватели и телевизионные ведущие, известные адвокаты и топ-модели, эстрадные певцы и голливудские актрисы. Все они прошли по Красной площади в наручниках и с табличкой со своим именем на шее. Все, кроме пленных военных, которые шли с полной честью. Российская власть давала понять и своим гражданам, и всему миру, что Россия воевала и победила не американскую армию, а американскую цивилизацию. Кстати, в этот день в России возродился еще один древний обычай. Русские моряки и солдаты, участвовавшие в боях и прибывшие для участия в параде, прошли через триумфальную арку, построенную еще в XIX веке у западного въезда в Москву в честь победы над Наполеоном. Когда марширующая рать или эскадра, кроме того, везла через арку повозки с досками, на которых были выбиты имена всех погибших в боях. Вторая экспансия. Тем временем американские союзники по НАТО замерли в ожидании. Они вроде как находились в состоянии войны с Россией, поскольку ей объявили войну 30 апреля не только США, но и весь блок. Но после этого обмен ядерными ударами произошел столь быстро, что европейские страны просто не успели ничего сделать. А дальше о них как будто забыли. Они осторожно, потому что дипломатические отношения в связи с объявлением войны были прерваны, пытались выйти на российское руководство, но безуспешно. Однако уже после Парада Победы в конце июня Гавриил пригласил к себе в Москву для беседы президента Франции и премьер-министров Великобритании, Италии и Испании как самых больших стран НАТО, заверив их в личной неприкосновенности. Отказаться никто не решился. Среди них не было канцлера Германии, потому что еще 30 апреля Германия заявила, что не присоединяется к объявлению войны России и выходит из военной организации блока. Более того, канцлер Римнек высказался в таком духе, что создавалось впечатление, что он понимает и не осуждает Россию. Это явилось ожидаемым следствием нарастания объективных противоречий между германскими и американскими интересами, а также роста националистических, в том числе антиамериканских и антиатлантических настроений в Германии. Однако это было и плодом неспешной, но последовательной политики России на сближение с Германией и ее откол от Америки, начатой еще Владимиром II. Россия тогда немедленно ответила дипломатической нотой о том, что, мол, она приветствует решение Германии и также не считает, что находится в состоянии войны с ней, хотя та формально и остается членом блока. Более того, Россия надеется на долгие и взаимовыгодные отношения с Германией. 2 мая, после принятия Америкой русского ультиматума, Германия поздравила Россию с победой и воздала должное российскому стремлению свести к минимуму жертвы другой стороны. А 11 мая, после нью-йоркской речи Гавриила, Германия еще раз воздала должное умеренности и гуманности российского подхода к поверженному противнику, так что к концу июня, к моменту приглашения лидеров НАТО в Москву, Германия и Россия уже были как бы союзниками, хотя это еще не было формализовано. Когда лидеры 4 упомянутых европейских стран прибыли в Москву, они высказали общую позицию. Они согласны на такие же условия, которые Россия предложила Америке. Но их ждал весьма неприятный сюрприз. Гавриил сообщил, что такие условия Россия им предлагать не собирается, но предлагает сдаться. Они же находятся с Россией в состоянии войны на иных условиях. Европейские страны будут аннексированы и станут частями России, с полной потерей суверенитета. Причем части будут не автономные или самоуправляемые, а самые обычные. Их население получит вид на жительство, а через 8 лет — натурализации, при отсутствии претензий со стороны полиции. Все станут российскими гражданами. Население и коммерческие предприятия будут обложены единоразовым налогом в виде определенного процента от стоимости имущества, порядка 1/3, который, впрочем, можно будет оплатить в рассрочку или долями для предприятий.